Для Голливуда этот роман представлял интерес, поскольку являлся идеальной и вместе с тем очень страшной метафорой XX века. В «Дороге перемен» Ричард Йейтс создал универсальный портрет поколения, пережившего ужасный катаклизм, Вторую мировую войну и осознавшего со временем, что комфорт мирной жизни с ее буржуазными ценностями, культ консюмеризма, насаждавшийся как раз в этот период в стране, вышедший из мирового конфликта абсолютным победителем. По сути, разновидность самообмана, безнадежной пустоты, в которой человек, рефлексирующий с высокой долей вероятности, обречен погибнуть, задохнувшись от бессмысленности затянувшегося бытия, несоответствия идей и фактов, жизни придуманной и реального существования. Прореха, образовавшаяся между мечтой и действительностью, в 50-е превратилась в бездонную черную дыру, поглотившую новое поколение американцев, убежденных, что как прежде быть уже не может, и столкнувшихся с тем, что какие бы веяния ни бродили в воздухе, земная рутина, увы, неизменна. Первым отважился попытаться найти финансирование на адаптацию «Дороги перемен» Джон Франкенхаймер, однако потерпел поражение. В 60-е аудитория, по мнению продюсеров, была не готова к настолько мрачному авторскому видению, кроме того, считалась табуированной тема абортов. Чуть позже, когда Роджер Корман предложил Йейтсу написать сценарий картины о битве за Иводзиму, в процессе работы писатель познакомился с Альбертом С. Ради, будущим продюсером «Крестного отца». Переговоры даже продвинулись до стадии обсуждения кастинга, и Йейтс настаивал на кандидатуре Джека Лемона, казавшегося ему вылитым Фрэнком Уиллером.